Глава 15. Четвертый день близок к завершению. Как только покров был активирован, зона вокруг королевы погрузилась в непроглядную тьму. Впрочем, для командира почти ничего не изменилось. Он видел всех так же, как и раньше, будто небольшой клочок местности окрасился в цвета сумерек, но для Су применение навыка напоминало сплошную стену из тьмы, несмотря на то, что она являлась фамильяром Хиро. С чем это связано, неизвестно, и, возможно, в будущем и она получит возможность передвигаться и видеть находящихся в покрове противников, но не сейчас. Командир не стал тянуть. Сделав глубокий вдох и выдох, еще один вдох и ринулся внутрь. Инопланетный путешественник видел, как напряглась королева и окружавшие ее монстры, но стоит отдать им должное, даже в такой ситуации они не стали паниковать и пытаться как можно быстрее выбраться из тьмы. Вместо этого мутанты, наоборот, окружили лидера, прикрывая ее своими телами. Командиру было на это плевать. Оказавшись в покрове, он ощутил прилив сил, и раны начали затягиваться намного быстрее. Сказывается 50-процентное увеличение характеристики, одновременно с этим понижение на такое же значение у монстров. Удобно перехватив кинжалы разными хватами, он направился к ближайшему монстру. Тот что-то почувствовал, когда парень оказался рядом и начал хаотично размахивать своими конечностями во все стороны. Остальные арохны также не стояли без дела и начали заливать все вокруг ядовитой паутиной. Умело маневрируя между тварями, уворачиваясь от выпадов и даже отбив один из них кинжалом, Хиро сразу же опустился почти до самой земли и мощным рывком преодолел оставшееся расстояние, после чего, не прекращая движения, вскрыл брюхо монстра, а на развороте отразил две лапы его товарища и сразу же отпрыгнул назад. Связь королевы с ее миньонами оказалась слишком сильной. Стоило одному из них натолкнуться на препятствие, как все они сразу же рассчитали местонахождение человека и обнаружили его. Только благодаря увеличенным характеристикам и возросшим многократно рефлексам командиру удалось увернуться почти от всех выпадов и отпрыгнуть на безопасное расстояние сразу же после убийства. Один из монстров плевком паутины все же попал в плечо, и в том месте потихоньку начало разъедаться защитное покрытие. В прошлый раз такого не было, снаряжение 6-го ранга выдержало, но на этот раз все было иначе. Системное снаряжение не вечно, в чем неоднократно убеждался Хиро. И неважно, 1-го ранга или значительно выше, оно все имеет свой определенный предел прочности. Видимо, истек гарантийный срок панцирного покрытия. Во многих местах красовались дырки от попадания лап арохнов и прожженные от их яда участки. Пока еще броня не полностью разрушена, но необходимо действовать как можно более аккуратно. Навык покрова действует всего одну минуту, поэтому затягивать нельзя ни в коем случае. Выбрав следующую цель, Хиро понесся в ее сторону в самый последний момент перед столкновением, изменив траекторию и переключившись на другую. То место, где он бы оказался, не сделай этого, полностью залило паутиной. Все, как он и думал, чем ближе парень оказывается к монстрам, тем больше шансов оказаться обнаруженным. Выбранная цель не ожидала такой прыти от раненого человека и проворонила всего один, но смертельный удар кинжалом по открытому горлу. Командир собирался сразу же отпрыгнуть, как сделал это в прошлый раз, но не срослось. Все пошло по иному сценарию. Королева не зря была монстром 8-го ранга. Она успела схватить парня за руку, и парень увидел ее ликующую ухмылку. «Рано радуешься, тварь!» – зарычал Хиро. он, крутнувшись почти на 360 градусов, мощнейшим пинком в живот отправил королеву в полет прямо на двух орохнов, бросившихся в его сторону. Столкновение было настолько сильным, что трое монстров завалились на землю и сразу же попытались подняться, но только мешали друг другу. Инопланетный путешественник лишь мельком взглянул на руку, за которую ранее уцепилась королева. Ее хватка была настолько сильной и прочной, что она во время удара вырвала кожу и мышцы почти до самой кости. Несмотря на это, парень продолжал держать в поврежденной руке кинжал, пусть это и давалось ему с большим трудом. Пока трое простых мутантов барахтались под своей самкой, пытаясь подняться, он ринулся в сторону третьего, что все еще находился на ногах. Тот смог почувствовать приближение человека лишь в самый последний момент, когда уже было поздно. Кинжал темного отрешения вошел ему в грудь по самую рукоятку, добравшись острием до сердца. Смерть была мгновенной. В этот момент парня настиг удар, настолько мощный и сокрушительный, что его выбросило за пределы покрова и знатно кубарем прокатило по каменистой земле. Хиро почти сразу же поднялся, мельком взглянув на бок, в который прилетел удар. Системное снаряжение вместе с кожей в этом месте было вырвано полностью, еще бы самую малость, и можно было бы увидеть ребра. «Су, спрячься за мной!» – глядя прямо в покров, хрипло произнес командир. Королева вместе с двумя своими подручными уже была на ногах, а в одной руке он заметил свою плоть с лохмами снаряжения. Она отбросила свой трофей в сторону и уверенной походкой направилась в сторону парня, полностью игнорируя навык покрова. Хиро смотрел ей прямо в глаза и прекрасно видел, что она смотрит прямо на него. Сейчас начнется самое сложное. Как только вымотанная девушка выполнила приказ, монстры выбрались из ловушки, в которой должны были остаться навсегда. Но королева не зря имела такой ранг, и Хиро на интуитивном уровне понимал, что если попытался бы им помешать во время движения, то последствия могли оказаться плачевными. «Человек, а ты смог меня удивить, признаю», совершенно спокойным голосом произнесла тварь, оказавшись вне зоны действия навыка. «Всего один никчемный мусор смог уничтожить столько моих верных подданных». В ее голосе не было никаких эмоций, одна лишь констатация фактов. «Но что ты будешь делать дальше? Насколько я могу судить, ты использовал свою сильнейшую способность, и надо отдать тебе должное, превзошел все мои ожидания, но...» «Что дальше? Мне достаточно просто немного подождать, и ты свалишься без сил к моим ногам. Всех убитых тобой детишек я смогу легко заменить». «Для этого мне будет достаточно собрать как можно больше человеческих тел. Пока я жива, это может происходить бесконечно. Так скажи мне, чего ты смог добиться после всех тех разглагольствований о моих глупых поступках? Ты находишься в критическом состоянии, как и твой фамильяр, а я, наоборот, восстановила свои силы». «Чего я добился?» – приподнял одну бровь Хиро, совершенно не обращая внимания на свои раны. Он стоял с гордо поднятой головой и смотрел с откровенным презрением на королеву. «Избавился от почти всех твоих пешек. Для создания новых тебе потребуется время и, по твоим же словам, большое количество человеческих тел. Но ты не учла одну простую вещь. Для всего этого нужно много времени, и знаешь, в мои планы не входит тебе его давать». «И ты думаешь?» Договорить она не успела. Из ближайшего дома один за другим вылетело сразу три огненных снаряда, прилетевших прямо в монстров. Королева легко нейтрализовала тот, что летел в нее, но вот два других... Оставшиеся рохны вспыхнули, как спички, визжа и пытаясь сбить с себя яростное пламя всеми доступными способами. Они катались по земле, но все было тщетно. Не прошло и 10 секунд, как они сгорели заживо. Хиро вместе с королевой посмотрели в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Командир с удивлением, пытаясь осознать, что сейчас произошло, а вот лидер мутантов с яростью и неприкрытой ненавистью. Спокойное выражение лица, граничащее с полным безразличием, исчезло, будто его никогда и не было. Внутри дома раздались тихие, с каждым мгновением становящиеся более уверенными шаги. Входная дверь вылетела от мощного удара, будто кусок фанеры, врезавшись в соседнюю стенку. На улицу вышел тот самый парень, лечением которого совсем недавно занималась Су. Выглядел он внушительно. Высокий, 1 метр под 2 ростом, полностью обнаженный, отчего вздувшиеся от напряжения мышцы на всем теле переливались при свете дневного светила, будто его облили маслом. Фиолетовые, как усу, глаза смотрели с гневом на орохнов. Пнув попавшийся по пути труп монстра, отчего тот отлетел 10 метров, незнакомец медленно подошел к командиру и встал рядом, протягивая ему руку. Иван, бархатистым баритоном, с таким только гитаристу подпевать, представился он, совершенно не беспокоясь о происходящем вокруг. Королева, как и командир, не понимали, что вообще происходит, и из-за этого вышла небольшая заминка. «Хиро», — лишь спустя несколько секунд ответил парень, пожимая протянутую руку. Вся эта ситуация была абсурдной до невозможности. Командир был обескуражен и сбит с толку. Он совершенно не представлял ни как реагировать на нового помощника, ни что от него ожидать. «Будем знакомы», – улыбнулся Ваня, отпуская руку и переводя взгляд на застывшую королеву. «Спасибо за то, что не отвернулись от меня и спасли. Я прекрасно понимаю, что это было спонтанно и не входило в ваши планы. Но, тем не менее, вы это сделали. Не знаю, остался ли я человеком или превратился во что-то другое, но... Не против, если я лично разберусь с этой тварью». «А ты справишься? Не лучше ли будет нам объединить наши...» – заговорил командир, но был грубо перебит почти сразу же. «У меня к этой красавице свои счеты». В фиолетовых глазах парня плясали яростные огоньки. «Эта тварь не только уничтожила всех, кто был мне дорог, но и сотворила из их тел бездушных марионеток, мутантов, что подчиняются ее воле. До ее появления мы успешно сдерживали постоянные атаки зараженных и пытались построить новую жизнь в этом дерьмовом мире, но все изменилось с ее приходом. Мы сопротивлялись как могли, но этого оказалось недостаточно. Итог ты мог наблюдать своими глазами». Он кивком головы указал на дом, из которого недавно вышел. «Внутри находился последний оплот сопротивления и моя младшая сестра. Несмотря на то, что я считал себя хорошим лидером, я не смог никого из них уберечь от этой участи. И я и так вам многим обязан за свое спасение. И с моей стороны наглость просить большего, но... Я хочу лично оторвать голову этой мрази». «Ничего, что я все еще здесь нахожусь», – неожиданно заговорила королева, и в каждом ее слове плескался яд. «Одним больше, одним меньше, это ничего не меняет». «Заткнись!» Иван вытянул в ее сторону руку, и в сторону лидера мутантов полетело один за другим с 10 огненных шаров. Особого урона они не нанесли, но разозлили ее еще больше. «Не открывай свой рот, когда старшие разговаривают!» «Действуй!» – устало выдохнул командир, отключая режим берсерка и кровавой ярости. Он уже еле стоял на ногах и понимал, если прямо сейчас не начнет восстанавливаться, то все закончится фатально. Су, пойдем. Иван, получивший прямое разрешение от командира, оскалился как хищник и испарился, чтобы появиться прямо перед королевой. Началась бойня на таких скоростях, что даже Хиро не всегда мог уследить за всеми движениями. Опершись об стенку, вернее, по ней спустившись вниз, он плюхнулся прямо на задницу и похлопал по земле рядом с собой. Су поняла намек и уселась рядом. Наблюдая за разворачивающимся сражением двух монстров, а Иван, как бы не хотелось Хиро признавать, мог с высоко поднятой головой носить этот титул, командир достал одну из немногих уцелевших капсул с водой, а также несколько пластинок прессованной еды и протянул половину девушке. Наблюдая за сражением, как в кинотеатре с первых рядов, Хиро не мог не признать, если бы он выступил против королевы в нынешнем своем состоянии, то безоговорочно проиграл бы. Перед его глазами пронеслись лица тех, кого он уже привык считать близкими, от Луны до Инги, с которой ему так и не удалось нормально пообщаться после того случая с работорговцами. Можно считать, что уничтожение Косова – это было частью мести за совершенные ими поступки. Вот только для прочувствовавшей все на себе девушки это особо ничего не меняет. Вместе с Илоной ей удалось отвлечься, заботясь о детях. Каждый, кто присоединился к станции, имел свои цели, желания, мечты и переживания. Командир и раньше это понимал, но только сейчас, когда он осознал, насколько велик шанс проиграть бой и потерять жизнь, причем не только свою, он прочувствовал это. Патовая ситуация, в которой он оказался, заставила его мозги кипеть в поиске выхода. Турнир, Гвен, она же система, непонятные высшие сущности, зараженные, мутанты и другие игроки, обладающие похожей с парнем способностью, навыки, магия, системное снаряжение, магазины, многое другое. Как бы ни старался Хиро понять, какова истинная цель и для чего в мир пришла система состоящими над ней сущностями, но в голову ничего не приходило. Слова Гвен, он не доверял им. Пусть она и делает все, чтобы казаться ему дружелюбной и той, кто хочет спасти не только этот мир, но и свою собственную шкуру. Веры в это не было. Кстати, появляющимся сообщением системы тоже. В руководстве не было сказано, что на локации может оказаться аномальная зона и монстр восьмого ранга, захвативший ее. Восьмого? Это впервые, когда настолько сильный противник попался к командиру, и, честно говоря, продолжая наблюдать за разворачивающимся и разгорающимся все более с каждой секундой сражением, парень пытался унять дрожь. Нет, он был слишком самонадеян, думая, что смог бы победить королеву в своем лучшем состоянии. Не смог бы. Неизвестно, откуда у Ивана такая сила, что он может на равных сражаться с этим ужасающим монстром, когда еще совсем недавно был искалеченным и оставшимся бесконечности инвалидом. Но если бы Хиро просто прошел мимо, или Су не уговорила бы его, их тела бы сейчас валялись на этой земле рядом с убитыми орохнами. Фух. Тяжело выдохнул парень. «Опять меня ткнули лицом в дерьмо!» «Хозяин?» Глаза Су слипались, а сама девушка клевала носом, но это не помешало ей услышать тихий голос Хиро. «Не переживайте, пока я с вами, вам ничего не угрожает!» «Лучше отдохни, Су!» С нежностью посмотрев на фамильяра, инопланетный путешественник погладил ее по голове. «Нам предстоит еще долгий путь, и пока есть возможность, нужно попытаться восстановить силы». «Не переживайте, Иван справится», полностью уверенная в своих силах, произнесла девушка. «Ведь он уже не тот, что был прежде. Получив от вас кровь, я усилила его сопротивление и возможности при помощи своего врожденного навыка. С того самого момента он стал моим подчиненным, а учитывая мой статус, и вашим тоже». «Что ты хочешь этим сказать?» – опешил Хиро. «Мы, раса суккубов, по своей природе напоминаем вампиров. Только те пьют кровь, а мы удовлетворяем свои потребности при помощи похоти и разврата. Чем выше связь суккуба и ее партнера, тем больше и чище мы получаем еду», – прикрыв глаза, ответила Су. «И мы, как и вампиры, можем обратить других в себе подобных. Иван по природе не может стать суккубом, но вот инкубом легко. Он и так был сильным игроком, когда мы его встретили. Без этого он бы не смог остаться в живых до нашего появления. Ваша кровь и обращение сделали из него настоящего монстра. Настолько сильного, что я не уверена, смогла бы его одолеть в своей лучшей форме». Пока двое безмятежно беседовали, поединок подошел к своему логическому завершению. Иван был знатно потрепан, но вот королева... Он сделал с ней то же самое, что и она с ним раньше. Лишил рук и ног, оставив лишь туловище с головой. Подняв все еще пытавшегося вырваться монстра, парень подошел прямо к командиру и бросил ее у его ног. «Я так понимаю, у тебя есть на нее задание?» Не вопросительно, а скорее утвердительно спросил он. Хиро оставалось лишь кивнуть. «Тогда оставляю ее тебе». «А как же твоя месть?» Удивленно приподнял одну бровь командир. «Она состоялась. Эта тварь будет уничтожена, и неважно, чьими руками это будет сделано. Тем более, я смог показать ей разницу в наших силах». Холодно и как-то отстраненно произнес Иван. «Пожалуйста, не тяни с этим». После этих слов он ушел в дом, не оборачиваясь. «Давай заключим договор. Я сделаю все, что угодно, только не...» Лилейным голосом запела королева, но Хиро не слушал ее. Резкое движение вытянутой руки с прижатыми друг к другу пальцами пробили грудную клетку мутанта, и спустя несколько мгновений в руке парня находилось ее сердце. Посмотрев на него несколько мгновений, он поднялся и прямо на глазах все еще не умершей королевы растоптал его. После этого Хиро наклонился и мощным рывком оторвал ей голову. Глаза королевы еще несколько секунд с ненавистью на него смотрели, а рот беззвучно открывался, но и этому пришел конец. Взгляд потух, и она наконец-то умерла. Хиро засыпало огромным потоком системных оповещений, но ему было не до этого. Отбросив в сторону голову, он подошел к уснувшей Су и, подняв ее на руки, направился в соседний дом, бросив на ходу. «Иван, оставляю дозор на тебя, справишься?» Он был уверен, что тот ответит положительно. «Можете быть спокойны, хозяин. С этого момента я стану вашим орудием». Командир так и не понял значения последних слов и, отмахнувшись, вошел в здание. Здесь, в отличие от соседнего дома, было чисто и относительно уютно. Даже сохранился полуторный диван. Недолго думая, парень положил на него девушку и лег рядом. Ему нужен отдых и силы, чтобы пережить откат.